«Нет», — сказал я Канцелю, — «это не сирена, а другое любопытное животное, которое еще изредка попадается в Красном море. Это дюгонь. Из отряда сиреновых, класса млекопитающих, высшего класса позвоночных животных», — отрапортовал Канцель. Объяснение Канцеля не вызвало возражений. Однако же Нед Ленд был начеку. У него глаза разгорелись при виде животного. Рука канадца готовилась метнуть гарпун. Короче говоря, наш гарпунер выжидал момента броситься в море и сразиться с животным в его родной стихии. «О, — сказал он голосом, дрожавшим от волнения, — мне еще не доводилось бить таких!» Весь человек сказался в этом слове. В эту минуту капитан Немо показался на палубе. Он сразу же заметил дюгоня, понял волнение канадца и обратился прямо к нему. «Ежели бы при вас был гарпун, он сжег бы вам руку, не так ли?» «Верно, сударь». «И вы не отказались бы вернуться на денек к своей профессии китолова и внести это китообразное в перечень ваших трофеев?» «Не отказался бы». «Ну что ж, попытайте счастье». «Благодарю вас, сударь», — ответил Нед Ленд, сверкнув глазами. «Только смотрите», — продолжал капитан, — «не промахнитесь, это в ваших интересах». «Неужели дюгонь такое опасное животное?» — спросил я, не обращая внимания на канадца, который выразительно пожал плечами. «В некоторых случаях», — отвечал капитан, — «бывает, что животное бросается на китоловов и опрокидывает их суденышко. Но не мистеру Ленду бояться дюгоня. У него верный глаз и твердая рука. Я особенно рекомендовал бы ему не упускать дюгоня, потому что его мясо считается тонким блюдом, а мистер Ленд не прочь полакомиться». «А, — сказал канадец, — так оно еще позволяет себе роскошь иметь вкусное мясо?» «Да, мистер Ленд. Мясо дюгоня не отличишь от говяжьего, и оно чрезвычайно ценится. В Меланезии его подают только к княжескому столу. Но за этим превосходным животным охотятся столь хищнически, что дюгонь, как и ламантин, встречается все реже и реже». «А что, если случайно этот дюгонь последний в своем роде?» — серьезно спросил Канцель. «Не следует ли его поберечь в интересах науки?» «Все может быть», — отвечал канадец. «Но в интересах кулинарии следует за ним поохотиться». «Итак, за дело, мистер Ленд», — сказал капитан Немо. Тем временем семь человек из команды Наутилуса, как всегда безмолвных и невозмутимых, взошли на палубу. Один из них держал в руке привязанный к веревке гарпун, вроде тех, какими пользуются китобои. Шлюпку сняли с привязей, вынули из гнезда, спустили на воду. Шестеро гребцов сели на весла. Седьмой стал за руль. Нед, Канцель и я поместились на корме. «А вы, капитан?» — спросил я. «Я не поеду, сударь. Желаю счастливо поохотиться». Шлюпка отчалила. Гребцы дружно взялись за весла, и мы понеслись навстречу дюгоню, плававшему в 2 милях от Наутилуса. Приблизившись к дюгоню на несколько кабельтовых, шлюпка пошла медленнее, и весла бесшумно опускались в спокойные воды. Нед Ленд с гарпуном в руке стал на носу. Как известно, к китобойному гарпуну привязываются длиннейшие веревки, которые легко разматываются, когда раненое животное уходит в воду. Но тут веревка была не длиннее 10 маховых саженей, и другой конец ее был привязан к пустому бочонку, который должен был указывать, в каком месте под водой находится дюгонь.